488. Август 14. Светом своим до света моего только и можно коснуться. Если этот свет в себе тьма, то касание становится невозможным. Каждое мгновение магнит духа человеческого излучает эманации света или тьмы. И каждое мгновение открывает себя воздействию тьмы или света. Если побеждает тьма, магнитное притяжение света не может уже иметь места. Раздражение, злоба, сомнения и все чувства, порождающие темные огни, закрывают доступ света, и контакт с учителем света нарушается. Огонь магнетичен. Нельзя в черных огнях злобы, похоти или ненависти к кому бы то ни было обращаться. С владыкой невозможен контакт при наличии черного огня. И всякий раз, когда вспыхивают в микрокосме человека огни низкого порядка, связь со светом вверху прерывается. Надо же, наконец, понять, что страшной ценой лишения света платит человек за несовершенство, пороки и дурные качества свои. Если они яро проявляются в нем, беспросветно отсекает он себя от высшего мира и иерархии света. Поэтому добавим еще и скажем, что качество есть не только форма выявления носимых огней, но и каналы связи со сферами несказуемого света, или же с бездною тьмы, и темными служителями зла, и братьями тьмы. Качества духа имеют глубоко скрытое значение. Не устанем их утверждать. Высшим атрибутом духа является воля. Без нее все остальные качества теряют свою ценность. И утверждая волю свою, и развивая ее, мудро поступаем и делаем нечто такое, что имеет первенствующее значение. Вчера вечером краткий, но твердый приказ воли почти мгновенно в корне подсек искушение. И когда пришло время действия, оно даже не подняло головы, ибо волею было убито. Так действует воля во всем, когда призвана сердцем. Волю свою укрепляйте, зная, что с ростом воли растет и сокровище камня. Говорю о воле носителя света и воинов светлых, ибо и тьма тоже может растить кристаллы черных огней, и не слаба воля иерофантов зла. Но светлая воля сильнее, и воля, объединенная с волею владыки, неодолима и непобедима. Даже очень слабая воля, если она нашла путь единения с учителем или руководителем по цепи иерархии, может противостать темным и с ними бороться. Но надо, чтобы контакт был крепок и без трещин, иначе не устоять. Таким образом, можно видеть, что воля является самым главным фактором в духовной жизни человека, и без нее восхождение невозможно. При наличии слабости воли необходима неразрывная и непрерываемая связь с иерархией света. Надо держаться за ближайшее звено всеми силами духа. Тогда и с учителем связь не теряется, и с тьмою бороться возможно. Светлая воля, утвердившаяся в добре, может служить оплотом света. А злая тьмы, но бессильна тьма против света, если в сущности носителя его не возникает темных огней даже на короткое время, даже вспышек мгновенных, тьму притягивающих к себе. Волю свою охраняйте, и развивая ее упорным и настойчивым трудом и упражнениями, во благо мощь ее утверждайте в себе неустанно, и будет она расти явно и умножать силы духа.